Глава третья. Мильта вернулась только минут через 15. Я за это время успела все основательно обмозговать, опять попаниковать и все-таки прийти к кое-каким выводам. «Вот», — принцесса вручила мне ключ. «Долго пришлось ждать, пока служанка найдет ключницу. Там вообще переполох. Эмир в каком-то непонятном приступе запретил кого-либо выпускать из дворца без его персонального разрешения и рыскает везде». «Вот, наверняка же меня ищет. Хотя зачем? В этой ситуации явно я пострадавшая сторона. А он всего лишь получил подушкой по лицу. Или это спровоцировало глубокую душевную травму в его хрупкой принцевой психике? Зато урок на будущее, что не стоит лезть с поцелуями к тем, кого ты вообще впервые видишь. Даже пусть и в своей постели». «Спасибо». Одной рукой, по-прежнему держась за покрывало, а второй зажав ключ, я осторожно выглянула в коридор. Так, ни души. «А когда ты мне все расскажешь?» Чересчур громкий голос принцессы прямо над ухом заставил аж подпрыгнуть. Пришлось пообещать. «Сейчас переоденусь и вернусь». Крадучись, как заправский ниндзя, ага, голый и в покрывале, я добралась до двери в свою комнату. Мигом открыла и юркнула внутрь. И только теперь перевела дыхание. Ну и что, что Эмир меня зачем-то ищет? Раз еще сюда не наведался, значит, понятия не имеет, что это я с ним сегодня проснулась. Так что ничего мне не грозит. Кроме болтливой принцессы. На всякий случай, снова заперев дверь, я спешно оделась в одеяние послушницы. А ведь получается... Моя одна единственная ночная сорочка, в которой я спать ложилась, так и канула в бездну магического перемещения. И так с одеждой страшенный дефицит, а теперь еще и спать не в чем. Впрочем, это сейчас не самая актуальная моя проблема. Снова создав мощный заслон маскировочных чар в комнате, чтобы меня точно никто не засек, я достала из саквояжа черный мелок и принялась рисовать прямо на полу рунный круг вызова. Внешность пока свою менять не стала. Не стоит мне светить свой новый облик перед кем не надо. Едва рунный круг был завершен, они, одна за другой, начали светиться. Вот право слово, прямо как компьютерная полоса загрузки. И тут же вверх взвилось рассеянное мерцание, формируя картину. Настоятельница Мирданского монастыря заседала за своим массивным столом в кабинете, который точно больше бы походил на каземат, если бы не гобелены на стенах. Вот только изображенные на них картины унылой жизни послушниц навевали тоски больше, чем украшали помещение. Она тут же подняла голову, нахмурилась. «Анна? И где это ты?» «А вот нетушки, даже не заикнусь. Тем более вы видите только мой призрачный силуэт, но не окружение». «В одной пещере у водопада», — ляпнула первое, что пришло в голову. «Пещера потайная. Раньше здесь была гробница, найти можно только по путеводным знакам, так что никто не узнает, что я к вам обращалась. Вот пусть теперь ищут меня в лучших традициях Индианы Джонса по потайным гробницам, если приспичит». Она хоть и недовольно поморщилась, из-за чего и без того морщинистое лицо сразу навеяло ассоциации со скомканной пергаментной бумагой. «Ты же прекрасно знаешь, что после твоего отказа от служения я больше не являюсь твоим духовным проводником. Помнится, ты сама радостно трясла мне руку, поздравляя, что мы друг от друга избавляемся. Так что же заставило вдруг объявиться?» «Я не отниму много вашего времени». Я старалась сохранять максимально вежливый тон. Даже любезнейшую улыбку смогла изобразить. «Мне просто нужно кое-что уточнить. Помните тот кулон, который вы...» «Что с ним?» Она даже со своего кресла резко привстала. «Только не говори мне, что ты его потеряла!» «Да почему сразу потеряла?» Я самым честным видом захлопала глазами. «Просто кулон стал вести себя странно. А так как это якобы подарок самой солнцедержащей, я решила не заниматься самодеятельностью, а все же уточнить у того, кто явно мудрее меня». Лесть сработала безотказно. Настоятельница снова опустилась в кресло. «И... что же странного произошло?» Прекрасно понимая, что может прозвучать бредово, я все же предположила. «Как мне показалось, кулон может исполнять желание». Но она в ответ не изобразила вселенское презрение к моей глупости. Выдала явно нехотя. «Ну, допустим». А меня словно чем-то по затылку треснули. То неловкое чувство, словно ты протопал половину страны ОС по дороге из желтого кирпича в компании сомнительных личностей, переубивал половину местных ведьм и только после этого вдруг узнал, что стащенные с трупа волшебные тапки могли тебя вернуть домой еще в первый же день. Аж в горле пересохло. То есть с помощью этого кулона я могла запросто переместиться обратно в родной мир? «Ну да». Она и глазом не моргнула. Я схватилась за голову. «Но сколько вы меня заверяли, что это вообще невозможно? Априори неосуществимо». «Я и не лгала. Без этого кулона и вправду неосуществимо». «Убийственная логика». «Но почему вы сразу мне не сказали об этой его способности?» Настоятельница поморщилась. «Потому что ты изначально показалась мне слишком неразумной». «Ладно, допустим. Ну а потом?» «Ну а потом я поняла, что мне не показалось». «Я же сегодня уже билась головой о стену, да?» «Явно мало билась. Настигло жгучее желание повторить прямо сейчас». «Да я почти 2 года таскала на себе ежедневно всемогущую вундервафлю, но узнала об этом только тогда, когда ее потеряла». Но почему тогда раньше этот кулон не срабатывал? Да я за 2 года чего только не желала. И, как назло, мой единственный источник информации сейчас смотрит на меня оскорбленным волком. Ладно, надо как-то идти на примирение. Послушайте, я знаю, что категорически вам не нравлюсь, но ведь сама Солнцедержащая оставила этот кулон мне. Может, как раз наоборот, вы должны мне все про него рассказать? Чтобы я по своей несомненной глупости не наделала ошибок. Настоятельница на миг поджала губы, словно с них хотела сорваться то, что нормальные благовоспитанные настоятельницы даже не думают, не то что произносят. «Этот артефакт...» У нее даже голос дрожал от накопившегося возмущения. «Веками хранился в нашей обители, спрятанный, оберегаемый от всего мира. И когда милосердная богиня поведала, что час настал, будет дарован человек с величайшим предназначением, мы все ликовали. И тут появилась ты». Уже одно «ты» прозвучало как оскорбление. Похоже, я и вправду ее главное разочарование в жизни. «Неугомонная, дерзкая девчонка. И если и способная на что-то величайшее, то только на создание величайших проблем». «То есть вы считаете, что Солнцедержащая ошиблась?» Она аж зубами клацнула. Удалось-таки мне ее подловить. Запунцовев, настоятельница буркнула. «Я не вправе судить о поступках богов. И тем более ни одному смертному не может быть ведом их замысел. Но мне даже страшно представить, каких бед ты можешь натворить с таким могущественным артефактом». «А что же вы сами им не пользовались?» «Не, вдруг и вправду вся неприязнь ко мне именно из-за того, что у них такую чудесную плюшку забрала». «Никто другой не способен им пользоваться». Она нервно глянула на меня. «Ни один смертный. Так что уж лучше бы ты кулон потеряла. Так и сама ничего не натворишь, и никто другой им воспользоваться не сможет». «Наверняка и сама Солнцедержащая поняла, что ты вовсе недостойна. А ведь у нее и раньше были сомнения. Иначе бы не существовало условия, что артефакт исполняет желание не просто так». «А просто как?» — тут же вкрадчиво спросила я. Настоятельница презрительно фыркнула, скрестила руки на груди. «Раз ты не знаешь, как артефакт действует, то тем и лучше. А я уж точно ничего тебе не скажу». «Ясно. Она и сама без понятия». Но я не успела ничего ответить. Она все раздраженнее продолжала. «И ты должна немедленно выдать, где именно ты сейчас находишься. Что за пещеры? Какие-нибудь гробницы?» «А вам зачем?» «А вот это уже подозрительно». «Как это зачем?» — взвилась настоятельница. «Да из-за тебя на наш монастырь пало пятно позора. Нет, Анна, Это уже из ряда вон. Я молчала, когда ты привела из деревни десяток сирот и заставила приютить их в обители. Я терпела, когда, по твоей милости, Хамила, одна из наших самых смирных послушниц, бросила служение и вышла замуж за кузнеца. Причем именно ты и сочиняла им свадебные клятвы. Я стойко вынесла даже то, что ты решила презреть волю богини и покинуть монастырь. Я ведь все еще надеялась, что образумишься. И что в итоге? А в итоге ты посмела проклясть самого наследного принца. Да, к твоему сведению, ты объявлена злостной преступницей. Суд со скандалом постановил, что ты обязана поступить в собственность его высочества, и тебя ищут по всему королевству. И хотя Ливия утверждает, что понятия не имеет, куда ты могла отправиться, тебя все равно найдут. Она уже так побагровела, что, казалось, ее вот-вот хватит сердечный приступ. Так что финал своей пылкой речи она выдала уже чуть ли не шипя сквозь зубы. «Из-за тебя наш древний монастырь опозорен, и ты просто обязана сама объявиться с повинной, чтобы избавить нас от этого позора. Но да, я как никто другой знаю, насколько ты глупа и своенравна, так что сама не вернешься. В любом случае знай, ты больше никакого к нам отношения не имеешь. Двери обители навеки закрыты для тебя. Мы отрекаемся от любой связи с тобой. И от тебя отреклась и сама богиня. Ты не дар. Ты настоящее проклятие». Образ рассеялся. Я просто не смогла дальше удерживать магическую концентрацию. Да и, честно говоря, не хотела. Несмотря на все мое предубеждение в адрес настоятельницы и Мирданского монастыря, я все-таки провела там целый год, а теперь для них как прокаженная. И что, если кулон я потеряла не просто так? Что, если так и вправду проявилась воля богини, что я его недостойна? Да ну нет. Богиня точно в курсе, какой Хагер ушлепок. Так что тут дело явно в чем-то другом. Но зато теперь я знаю, насколько серьезно влипла. Одна надежда, что в Валердане меня никто не вздумает искать. А даже если и вздумает, то моя магия начисто скрыта маскировочными чарами. Уж в чем-чем, а в этом я мастер. И по внешности тем более меня не опознать. Только в любом случае нужно как можно скорее отыскать кулон. Разобраться в том, как он работает, и, наконец-то, вернуться домой. Подальше от разочарованных во мне настоятельниц, озабоченного Хагера и прочих проблем. Панель в стене, справа от двери в ванную, вдруг отъехала в сторону. Потайной ход? Я едва успела создать свою иллюзорную внешность, благо и руны вызова на полу стерлись сразу же, едва связь оборвалась. Но, вопреки моим опасениям, заявился вовсе не Эмир по мою душу. Мильт решительно прошла в комнату, задвинула обратно панель и выпалила решительным шепотом. «Ты должна мне желание». «Чего, простите?» «Да, я все слышала». Она на миг отвела взгляд, все же было стыдно за подслушивание за стенкой. «И если хочешь, чтобы я не только тебя никому не выдала, но еще и всеми силами помогла в поисках этого волшебного артефакта, ты потом исполнишь мое желание». «Да ё-моё!» «Мильта, слушай, у меня и вправду нет сейчас этого кулона». Я со вздохом села на край своей кровати. «А даже когда верну, еще нужно разобраться, как он работает. И не факт, что разберусь. Пойми, я и рада помочь, но пока не могу дать вообще никаких гарантий». «Ничего, меня устроит», — с важным видом кивнула она. «Ну так что, договорились?» И не слишком уверенно протянула мне руку. Видимо, вспомнила, как я сама вчера так делала. Дважды. Я все же ее руку пожала. «Договорились. Но ты сама понимаешь, что если я буду раскрыта, ты точно останешься без своего желания. Так что лучше держать язык за зубами». «Не волнуйся, это я умею». Я снова с сомнением покосилась на панель за ее спиной. «А раз ты знала, что в эту комнату есть потайной ход, то на кой было бегать за ключами и создавать всю эту суету?» Мильта на миг замялась. «Ну, Для меня это было своего рода приключение. Я же не знала, что дальше будет ждать еще интереснее. Мы с тобой прямо как два злоумышленника. Ну, то есть соучастника. То есть соратника. В общем, заодно мы. И вот даже не знаю, радоваться тут или печалиться. С одной стороны, хорошо иметь союзницу, да еще и саму принцессу. Но с другой, это все равно риск. Ну ничего. Будем надеяться, что все к лучшему. Вдруг и правду с Мильтой вернуть кулон окажется куда проще. Наверняка Эмер его даже не заметил. Так что дело плевое. Ну, почти. Эмер. Савер спал. И даже во сне брат умудрялся храпеть не абы как, а ритмично. Причем с таким довольным видом, словно ему снилось, как, став королем, он всех жителей Аллердана рассортировал по росту, возрасту, полу и отношению к сортировке. Вот только Эмер безжалостно потряс его за плечо. «Что?» Савер аж подскочил, отчего шелковая маска съехала с глаз. «Эмер?» Растерянно моргнул. «Который сейчас час. Ты же знаешь, для общения с родственниками у меня отведены определенные часы и...» «Знаю, знаю. Но мне не ты нужен, а твои записи». И так уже был на взводе из-за бесполезных поисков беглянки во дворце. «Ты же прямо дословно записывал все пророчества тетушки Сибилы». Савер снова несколько раз моргнул в полной растерянности. «Во-первых, я записывал далеко не все. Большая часть из них относилась к издательствам. Ты разве не помнишь, как она якобы напророчила мне стать заикой, как только увижу, что у кого-то из лакеев пуговицы на ливрее застегнуты, несимметрично?» Аж возмущенно засопел, но все же продолжил. «А во-вторых, тебе-то зачем это понадобилось? Что-то ты раньше никакого интереса к ее пророческому дару не проявлял». Прекрасно зная дотошность старшего брата и что тот никакой конкретной информации не выдаст, если ему все сначала подробно не объяснить, Эмер собрался всем своим терпением. Пройдясь по комнате, все же опустился в кресло, пытаясь сконцентрироваться на остатках спокойствия. «Да, я не относился к этому серьезно. Хотя отец не раз говорил, что любой дар в нашем роду — это именно то, что будет необходимо. И что раз у его сестры при уходе в монастырь волею богов появилась способность провидеть, то мы должны прислушиваться к каждому ее слову». «Разумному слову», — тут же перебил Савер. «Учитывая источаемые тетушкой потоки желчи, прислушиваться уж точно надо не ко всему». «Ну да». Саверу всегда больше всех от нее доставалось. И то большей частью именно потому, что он каждый раз в ответ бурно реагировал. А для тети Сибилы прямо не было в жизни большей радости, чем говорить людям гадости. «Я сейчас именно о пророчестве», — терпеливо возразил Эмер. «Года три назад, вот так же, в новогодье, тетушка в порыве пророческого приступа выдала тираду о моем неизбежном проклятии. И что источником этого проклятия будет определенный человек. Причем я почувствую это так, что уж точно ни с чем не смогу спутать». «И?» — выжидающе смотрел на него Савер. «И это произошло». Хотя самому не верилось в то, что говорил. Сложно описать словами, но это было сродни и замешательству, и озарению одновременно. Будто бы пониманию свыше, что вот оно. А ведь я вообще о тех словах не вспоминал. Но сегодня сразу понял, что это именно оно, мое проклятие». Вопреки ожиданиям, брат не впал в скептицизм, а озадаченно уточнил. «Так, а в чем это проклятие?» «Думаешь, если бы я помнил, то пришел бы тебя нервировать с утра пораньше?» Эмир все-таки не выдержал, встал и прошелся по комнате. «Мне для того и нужны твои записи, чтобы точно узнать, в чем суть проклятия. Я лишь смутно помню, что это связано с моей истинной сущностью и отведенной мне ролью в судьбе рода, но ничего более. Только там явно было что-то крайне важное». Савер все-таки сполз с кровати. «Все личные записи у меня в потайном шкафу в моем кабинете. Сейчас переоденусь, и можно будет посмотреть. Только даже если я и записал дословно, предсказания нашей злобной тетушки всегда ведь туманны. Так что лучше дождаться ее традиционного приезда на днях и расспросить саму. Если сможешь прорваться через поток ее сарказма, может, что конкретно и узнаешь. «Я предпочту выяснить раньше», — хмуро возразил Эймер. «Я и без дара предвидения понимаю, что на кону оказалось слишком многое, чтобы медлить. Если это проклятие как-то помешает мне выполнить мой долг, то последствия даже представить страшно, сам же понимаешь». Аня. Я рассказала Мильте почти все. Умолчала лишь про свою иномерность на всякий случай. Вдруг принцесса подслушала все же не весь разговор. И, похоже, она и вправду услышала не все, так что мой рассказ приняла за чистую монету. Теперь в ее глазах я была послушницей, выросшей в монастыре, но бросившей служение и поддавшейся на вольные хлеба. «Но как кулон сработал?» — не унималась она. «Ты просто пожелала, и все? «Я не знаю». У меня уже голова трещала от всех возможных предположений. Одно безумнее другого. «Но явно дело не в простом желании. Тем более я желала встретить мужчину мечты, а не оказаться в спальне твоего брата». «Так это значит, что ты просто на Эймера глаз положила, да?» Я уже чуть не взвыла. «Да нет же! У меня и мысли о принце не было. И я понятия не имею, почему кулон сработал именно так. Может, он действует лишь на определенном расстоянии, а твой брат оказался единственным более-менее адекватным в радиусе действия артефакта. Хотя тоже весьма сомнительно. На адекватного он уже никак не тянет». Опасаясь, что Мильта сейчас опять начнет свое «а что если», я спешно добавила. «Но сейчас дело не в том, почему так произошло, а в том, что кулон нужно вернуть. А уже после можем дружно плясать вокруг него танцы с бубном, пытаясь разгадать, как он работает». Мильта смотрела на меня с нарастающим сомнением. Видимо, танцы с бубном были восприняты буквально. Ну да, ведь мало ли какие у магов методы работы. Но возражать она не стала. И ничего больше спрашивать, к счастью, тоже. «Я тогда проберусь в спальню к Эмеру и обязательно там кулон найду», — героически вызвалась она. «Но тебе придется как-то его отвлечь. Ведь если брат меня застукает, я не смогу объяснить, что я делаю у него в комнате». «Как-нибудь отвлеку». «Ага, прочитаю ему нотацию в стиле настоятельницы о вреде прелюбодеяний. Его это, конечно, не перевоспитает, но изрядно побесит. Моя такая маленькая противная мстя». Только, увы, быстро осуществить все не получилось. Это свистнуть служанку в коридоре Мильта могла в каком угодно виде. А вот высунуться куда-то дальше? Нет уж, простите, принцесса должна выглядеть подобающе. И то, по ее словам, всего полчаса на приведение себя в порядок, да с помощью всего двух служанок, это ее личный рекорд по скорости. Но зато от этих же служанок узнали, что принц Эмир в сопровождении старшего брата сейчас в восточном крыле дворца, а конкретно в кабинете принца Савера. Туда я и отправилась. И хотя куда логичнее было, чтобы отвлекала Мильта, а искала я. Но в случае, если застанут на месте преступления, принцессе ничего за это не будет. А мне точно конец. Ведь Эмир явно не дурак. Мигом сложит дважды два, поймет, что именно я — маг. И здравствуй, смертельная казнь, ну или чем тут у них еще магов развлекают. До нужного кабинета я добралась без проблем. Спасибо слугам. По пути успела заготовить целую речь, чтобы выиграть Мильте как можно больше времени. И хотя Мильта клялась, что будет быстрой, как вихрь, лучше все таки перестраховаться. Еще на подходе к кабинету просматривалось, что дверь чуть приоткрыта. То ли принцы не опасались подслушивания, то ли просто так спешили, что не заперлись, но я успела уловить несколько фраз. «Раз я не записал, значит, не счёл важным», — бухтел принц Савер. «Видишь же, все мои записи за весь прошлый декабрь каждый день расписан, от и до. И про тетушку тоже немало сказано. Хорошего. Но для тебя ничего нет». «Вот впервые в жизни могла бы пригодиться твоя дотошность». Эмир, похоже, был от чего-то мрачен. И все равно не пригодилась. «Да чего ты переживаешь? Тетя прибывает из монастыря уже послезавтра около 6 вечера. Сам ее и расспросишь в подробностях. А я, естественно, буду стоять у вас над душой и каждое слово скрупулезно записывать, чтобы больше ты мне предъявить не мог». Большего я не услышала. Кто-то из принцев, видимо, расхаживающих по кабинету, заприметил, что дверь приоткрыта, и тут же закрыл ее. Что ж, и я пока не буду объявляться. Может, Эмир и без моего вмешательства тут задержится. Ну, а на худой конец перехвачу его уже здесь, в коридоре. Только бы Мильта успела. И не просто успела, но еще и кулон нашла. Только почему-то нехорошее предчувствие, что легко и просто точно не получится. Эмир. «Нет, ты что?» — аж оскорбился Савер. «Никакой ошибки тут быть не может. У меня все записи отсортированы не только по датам, но и по важности, объемности и...» Терпение кончилось. «Слушай, а со своей женой ты тоже по расписанию спать будешь?» «Между прочим, упорядоченность и контроль не помешают ни в какой сфере жизни», — совершенно невозмутимо возразил брат, крайне бережно водружая толстый том своих записей обратно на стеллаж, к таким же. «И тебе бы стоило брать с меня пример, а не критиковать». «Я и не критикую, Савер. Просто поражаюсь. Но ты и без меня когда-нибудь поймешь, что в жизни всегда есть определенная доля хаоса. И никак не получится все на свете подогнать под удобные и привычные для тебя критерии». Эмир направился к двери. «Да, и, кстати, отцу о пророчестве пока ни слова. Я сам сначала с тетушкой Сибиллой переговорю, а дальше уже видно будет». Не дожидаясь ответа старшего брата, вышел в коридор и чуть ли не столкнулся с Амелисандрой. Такое впечатление, что послушница тут и караулила. «Ваше высочество!» — выпалила она так рьяно, словно ее бы тут же казнили за молчание. Только что у нее с голосом. Вроде бы вчера другой был. Хотя, да, толком же и не прислушивался. «У меня к вам срочное важное дело». «Это какое?» Вот сейчас было совсем не до нее. И вообще, где ее вчерашнее благоразумие? Неужели Мильта умудрилась уже доконать свою наставницу, и та сейчас заявит о своем уходе? «Я пообщалась с принцессой и составила подробный план по ее наставлению. Каждодневный список деяний по расписанию и по пунктам, причем каждый пункт необходимо обсудить с вами и согласовать». «План?» Мигом высунулся из-за двери кабинета Савер, аж сияя от таких приятных его слуху слов. «Перечень? Подробный? Да еще и каждодневный и по пунктам?» Бедняга Амелисандра в лице изменилась и даже попятилась, но поздно. «Проходите, проходите!» Савер уже повел ее в свой кабинет. «Сейчас все обсудим, каждый пункт. Надеюсь, вы составили в письменном виде». «Ах, не составили? Какое упущение. Ну ничего, сейчас все запишем, распишем и согласуем». «Удачи!» — хмыкнул Эмир, только послушница в ответ метнула на него настолько сверкнувший взгляд. А эта девица явно с норовом, даже если служение и заставляет его прятать. Но в любом случае не собирался задерживаться. Сейчас имелось дело поважнее. Тайный ход из библиотеки сегодня показался длиннее, чем обычно. Но, может, и вправду эта лестница со временем уходит все ниже и ниже. Тут все может быть. Впаянные в стены магические кристаллы тускло мерцали. Света от них толком не было, они лишь еще больше подчеркивали, насколько окружающая тьма сильнее. А в самом низу винтовой лестницы, за барьером, как и всегда, царила удивительная, неестественная тишина. Казалось бы, давно было пора к ней привыкнуть, но нет. Каждый раз это угнетало, будто само это место намеренно пыталось его подавить. Эмир подошел прямиком к центральному постаменту из черного камня в виде застывших сплетенных прутьев. Выдвинувшееся при приближении принца узкое острие тускло поблескивало в свете магических кристаллов. Легкий укол в ладонь, и капля темно-бордовой крови упала прямиком в ложбинку на черном камне. И в тот же миг на противоположной стене проступили багровым свечением по кругу знакомые символы. Все в порядке. Все действует так же, как и всегда. Так почему тогда взволновало то неясное чувство? Откуда пришло осознание о странном проклятии? И почему не покидает уверенность, что это крайне важно? Эмир достал из кармана камзола потерянной рыжеволосой незнакомкой кулон на цепочке. Осколок кристалла, заключенный в оправу из старого золота, засиял фиолетовым, резко качнулся по кругу и тут же погас. «Что же это такое?» — пробормотал Эмир, хмуро вглядываясь в подозрительный артефакт. «И кто твоя хозяйка?» Только интуиция однозначно подсказывала, что его рыжее проклятие еще обязательно объявится. И вот тогда он точно ее не упустит. Аня. 2 часа потерянной жизни. И впервые искренняя мысленная благодарность настоятельнице, что в свое время замучила меня занудными лекциями на тему правильного поведения послушниц. Да, мне не составило труда перечислить принцу Саверу все то, что в свое время я была вынуждена слушать сама. Но вот куда труднее оказалось ни разу не взвыть, не постучаться лбом об стол и не задаться мучительным вопросом «За что мне это?». Из плюсов принц даже похвалил меня и, похоже, перестал относиться с подозрением. Из минусов посетовал, что стоило это все предоставить в письменном виде, тем более почерк, а точнее его аккуратность, это еще один способ оценить человека. Но, Савер, дружище, я и на родном-то языке писала, как курица лапой, а иномирские иероглифы так еще хуже. Нет, я запросто читала, причем магическое восприятие позволяло понять любой язык, и писала тоже запросто. Вот только прочитать потом мои кривульки никто не мог. Настоятельница даже как-то высказалась, мол, когда через пару тысяч лет под развалинами монастыря найдут свитки с моими записями, точно решат, что это какой-то мертвый язык, да еще и жуткие заклятия, призывающие демонов. В общем, из кабинета Савера я вышла как выжатый лимон. Причем не просто выжатый, но еще и высушенный до состояния цуката, упавший за батарею и там замумифицировавшийся. Вот до чего общение с принцами доводит. Зато в коридоре меня уже нетерпеливо поджидала Мильта. «Пожалуйста, только скажи, что ты нашла кулон», — со слабой надеждой спросила я первым же делом. Уже открывшая было рот принцесса тут же его закрыла. «То есть не нашла?» — убито констатировала я. «В спальне Эмира точно нет никаких кулонов. Я там все обыскала. Даже чуть служанкам не попалась, представляешь? Пришлось за портьерами прятаться, да еще и стоя на одной ноге». А сколько радости в глазах. Как же принцессе раньше скучно жилось. Нет, ну как такое искреннее, наивное, незамутненное и жаждущее нормальной жизни создание ссылать в монастырь? Она тут же добавила. «Так что, либо Эмир унес кулон к себе в кабинет, либо держит при себе». Ну да, этого следовало ожидать. При их бескомпромиссном запрете на магию мой кулон — это единственный след, по которому можно меня, злостную нарушительницу, выловить. Можно было бы. И снова скажем спасибо, что именно маскировочную магию я учила в первую очередь и усерднее всего. Как говорил мой старший брат Антоша, умение сбегать и прятаться зачастую важнее умения прицельно бить по лбу. «Остается один вариант». Задумчиво пробормотала я, прикидывая вероятность провала. «Поговорить с твоим братом напрямую. Вдруг я все же не ошиблась насчет хоть талики у него адекватности. Скажу, что я вообще была за 3 девять земель, кулон меня сюда перенес, а сама я по доброй воле ни за что бы закон не нарушила и в ваш Алирдан не сунулась. Так что пусть отдает мне кулон обратно, и я тут же исчезну. Как думаешь, сработает?» «Я не знаю». Мильта пожала плечами. «Эмир когда нормальный, а когда не очень. Но если кулон он и правду держит при себе, стащить артефакт нет ни единого шанса». «Так а вдруг ты подойдешь к моему брату поговорить, а он тут же безо всяких разбирательств тебя в темницу бросит, как преступницу?» «Значит, мне нужны такие обстоятельства, чтобы он не мог этого сделать». «Хм, Мильта, а когда у вас там открытие новогоднего сезона? Завтра, верно? Грандиозные баллы и все такое». «Ну да, как и каждый год». «А ты сможешь убедить отца, чтобы сезон открывал не просто бал, а бал-маскарад?» Она аж просияла. и даже понизила голос до заговорщического шепота, хотя я и так прикрывала нас маскировочными чарами, чтобы никто не подслушал. «То есть ты хочешь поговорить с Эмером прямо на балу?» «Именно. Идеальная возможность». Причем сразу же нарисовались все варианты возможных отступлений, исчезновений и смешивания с толпой. Мильта не успела ничего мне ответить. Из своего кабинета показался принц Савер. «А что это вы все еще здесь?» Вроде бы и спросил без подозрительности, но, похоже, по его представлениям, нам просто так торчать в коридоре явно не полагалось. «Мы как раз за вашим высочайшим дозволением». Пришлось сочинять на ходу. «Можем ли мы с ее высочеством сегодня в воспитательных целях посетить храм Солнцедержащий?» «Да», — тут же подхватила мою мысль Мильта. «Может, мне и вправду не хватает именно благочестивой атмосферы, чтобы понять, в чем прелесть служения?» Савер хоть и перевел полный сомнения взгляд со своей сестры на меня и обратно, но все же одобрил. «Что ж, поезжайте. И все же, Мелисандра, вам стоило внести это в ваш план на сегодня заранее». «Ну да, ну да. И в письменном виде, я помню». «Увы, ее высочество пока еще склонно к некоторой внезапности», — смиренно парировала я. «Но все излечимо». Мы с Мильтой переглянулись, и ее горящий взгляд вовсю выдавал предвкушение приключений. «Вот и совместим приятное с полезным. По городу покатаемся, погуляем где-нибудь и обязательно заглянем в храм. Если кто-то и может мне теперь дать ответ о Кулоне, то только сама Солнцедержащая». Ирония судьбы. Еще вчера я шла во дворец пешком, не имея при себе ни единой монеты. А теперь еду из этого самого дворца в роскошной карете с, ё-моё, подогревом, да еще и в компании принцессы. Правда, в этой ситуации мое любопытство терзает закономерный вопрос. В Алердане запрещена магия, но артефактами даже королевская семья пользуется. Как так? Даже этот подогрев в карете — магического же происхождения. Но Мильта лишь плечами пожала. «Я не знаю. Мне ничего не объясняют». В объемной меховой накидке принцесса походила на пушистый ворох. «Ну, у нас даже говорить на тему магии запрещено. Официально считается, что отказ от магии — это плата за милость богов. Мол, либо то, либо это. Но я все равно не понимаю, почему нельзя совмещать?» Хотя Мильта и говорила это мне, но на меня не смотрела. Все ее внимание поглощал городской пейзаж за окном. Улочки Алердана и вправду выглядели сказочно. Легкий кружащийся снежок, цветные гирлянды на фасадах. Да, это вам не Мирданский монастырь, где вообще что-либо яркое и цветное было запрещено. «Ты не часто покидаешь дворец, да?» Мильта мельком взглянула на меня. «Нет. Папенька говорит, что если мне что-то нужно за пределами, то мне это и так доставят. А самой тут делать нечего. Хотя я...» Даже понизила голос до шепота, пусть и подслушивать нас сейчас было некому. «Однажды сбежала через черный ход для прислуги, утащив плащ одного из лакеев. Целый день гуляла по городу. Так интересно. Столько людей. И у каждого своя, безусловно, интересная, захватывающая жизнь». Я все-таки не выдержала. «А за что тебе в монастырь-то?» Тяжело вздохнув, она окончательно отвернулась от окна. «Это нерушимая традиция. И я с детства знала, что именно так и будет. И потому старалась как можно больше развлекаться и веселиться, чтобы сполна насладиться жизнью до того, как придется уйти навсегда в монастырь. Но вот этот срок пришел, а у меня такое чувство, что я жить еще и не начинала». «Но погоди. Старшие братья у тебя кажутся адекватными. Даже тот же Савер, несмотря на свои заскоки, уж, прости за откровенность, вполне здравомыслящий. И тебя ведь любят. Должны же они понимать, что тебе не место в монастыре. Или дело в вашем отце? Он очень строгий?» Мильта покачала головой. «Нет, это здесь ни при чем. Мама, еще когда была жива, рассказывала мне, что в королевской семье у каждого своя строго-настрого отведенная роль. И богами дано так, что в каждое поколение рождаются те, кто исполнит эту роль. Причем традиция эта заведена именно богами. От нее зависит само существование Алердана. Потому и нарушить нельзя. И вот по этому распределению ролей король всегда должен отдать свою дочь в монастырь, а взамен она получает какой-нибудь божественный дар. К примеру, папина сестра, наша тетушка Сибилла, получила дар предвидения. Но знаешь, все эти дары свыше мало утешают. Я бы предпочла простую жизнь, но выбора у меня нет. Одна надежда на твой чудесный кулон, исполняющий желание. То есть в каждое поколение у правящего короля рождается определенное количество детей? Чисто по теории вероятности это кажется странным. Не меньше трех. Мильта кивнула. И обязательно хоть одна девушка. Не, ну а если король принципиально ни с кем ни-ни? Или вдруг хоть и активно направо и налево, но от природы бесплодный? Хотя, может, тут тоже вмешательство богов. Но зачем? Вот так будет и у Савера. Между тем продолжала Мильта. Обязательно трое детей, как минимум. Ладно, допустим. Все равно это казалось мне сомнительным. Вот вас трое. Ты в монастырь, Савер на трон, а Эмир тогда куда? Какая у него роль во всем этом божественном замысле? Мильта нахмурилась. Честно? Не знаю. Я спрашивала как-то у отца, но он лишь отмахнулся, что не стоит об этом задумываться. Хотя, знаешь, в библиотеке есть древо всего нашего рода на несколько поколений, и вот там... Она снова почему-то понизила голос до шепота. Всегда один из троих королевских детей с коротким сроком жизни, словно что-то губит их в молодости. К примеру, у моего папы ведь тоже был брат, но умер еще до 30 лет. Я как-то спросила об этом тетушку Сибиллу, но с ней вообще невозможно разговаривать. Принцесса насупилась. И мне жутко от мысли, что я тоже в итоге стану такой сварливой и говорящей людям лишь гадости. Тетушка, кстати, на днях приедет. По традиции разрешено проводить новогодний сезон не в монастыре, а с семьей. Так что сама с нашей тетей скоро познакомишься. Она принялась перечислять, как тетушка в прошлый раз отзывалась об ее умственных способностях, но я не прислушивалась. Аж как-то не по себе было от рассказа Мильты. Если каждому в королевском роду отведена определенная роль свыше, если один из трех обязательно погибает по неведомой причине, выходит, и Эмера постигнет та же скорбная участь. Как бы странно это ни звучало, но раньше мне не приходилось бывать в храмах Солнцедержащей. Да, вроде как именно по милости этой богини я оказалась в другом мире. У нее теоретически имелись некие виды на меня, и ей уже был дан чудесный кулон с непонятными целями. Но хоть и сам Мирданский монастырь следовал культу именно Солнцедержащей, но ни в каких сторонних храмах я ни разу не бывала. Ни ей посвященных, ни другим богам, коих тут имелось множество. Старшие боги, младшие боги, верховные боги. Для того, чтобы разобраться в хитросплетениях местного религиозного пантеона, нужно было бы и вправду посвятить служению целую жизнь. Но я никогда таких планов не строила, потому и знала лишь поверхностно. Меня куда больше интересовала магия как нечто более близкое и понятное, чем столь абстрактные высшие силы. Да даже при всем благоволении ко мне Солнцедержащий, я про это благоволение знала лишь с чужих слов, не более. И потому в храм я входила заранее скептически настроенная. Мильта со мной не пошла. Ей от чего-то сделалось дурно еще на входе. Так что я отвела ее обратно в экипаж, где принцессе мигом полегчало. И мы сошлись на том, что она просто меня подождет. А ведь под священные своды мне пришлось войти в истинном обличии. Пусть я никогда не бывала в храмах, но еще в монастыре слышала об особой магии этих мест. И что ни в коем случае нельзя там использовать людскую. Потому никаких тут маскировочных чар, никаких иллюзий. Впрочем, местные служительницы на меня и не обращали особого внимания. По пути через широкий холл я насчитала лишь троих. Они протирали одно из медных солнц, мерцающее за колоннами справа. И ведь интересно, никаких источников света не видно, а сам металл будто что-то отражает. Какая-то сложная система зеркал, незаметная глазу. Только чем дальше я шла, тем сумрачнее становилось. И каждый шаг, до того бесшумный, стал почему-то отдаваться гулким эхом. будто нарочно храм так строили, чтобы нервную атмосферу нагнетать. И пусть даже мне, при моем скептицизме, стало не по себе, я все равно не замедлилась. Решительно проделала остаток пути до чернеющей впереди арки. Передо мной открылся ритуальный зал. Громадный, с углубленным полом в виде золотой чаши, в которую с рук массивной статуи, а вернее с ее протянутых вперед рук, лился сияющий свет водопадом. Я в первый миг замерла, затаив дыхание. Поражала даже не сама статуя своими размерами и притом детальной искусностью, и даже не тем, что изображенная солнцедержащая уж очень походила на вполне себе земную женщину, а странное жжение внутри, словно в самой душе, отзывающееся на это место. Здесь же толклись жрицы. Немного, всего двое. Позади статуи раскладывали на специальных постаментах пучки сушеных трав. Вероятнее всего, это планировалось поджечь, чтобы наполнить зал благоуханием. Но на меня внимания по-прежнему не обращали. Видимо, сюда часто забредали посетители со своими просьбами к теоретически самой милосердной из богинь. Я спустилась на самое дно чаши пола. Как раз туда, куда лился неощутимый поток света с каменных рук статуи. На миг аж глазам стало больно. И хотя я не ждала никаких спецэффектов, но физическое восприятие мягко рассеивалось, словно само мое сознание погрузилось в транс. Вокруг царил лишь свет. Не слепящий, не имеющий какого-либо источника. Свет просто был, как само собой разумеющееся, как самое естественное проявление вечности. Хотя мне почему-то казалось, что самое естественное — это как раз-таки тьма. И перед моим взором закрутился водоворот времени. Как при ускоренном видео, кадры сменяли один другой настолько быстро, что я ничего не успевала разглядеть. Время замерло лишь в последний миг. На циферблате неведомых часов, отбивающих удары полуночи. Последняя минута последнего часа последнего дня года. Откуда я это понимаю? И ведь уверенность нерушимая. Самый оглушительный удар часов, и мой кулон разлетается вдребезги. Настолько крохотные осколки, что они больше похожи на искры. Всё. Свет погас. Неведомой силой меня вытолкнуло прочь. Разом вернулись все физические ощущения, но настолько резко, что я даже покачнулась, едва устояла на ногах. Теперь уже в полушаге от центра ритуального зала. А прямо из-за статуи двое жриц смотрели на меня такими округленными глазами, словно тут произошло некое чудо чудесное. Чего это они так? Ничего же не изменилось. Статуя не нагнулась коленку почесать, поток света не прекратился, я даже ничего не сломала и не уронила. Не произошло ровным счетом ничего из ряда вон. Или нет? Или мое занявшее мгновение видение как-то отобразилось тут внешне? Стало совсем не по себе. Поплотнее надвинув на лицо и без того накинутый капюшон плаща, я поспешила поскорее к выходу из храма. Что ж, солнцедержащая, спасибо хоть за такую информацию. Ясно как день, что если не верну кулон до конца года, то он попросту уничтожится. А с ним, соответственно, мои шансы исполнить желание и вернуться в родной мир. А что это значит? А это значит, что завтра на балу я должна всеми правдами-неправдами забрать у Эмира мой артефакт. Осталось только придумать, как именно.